Глава 11. В четверг мне в руки попадает грандиозное дело одного из наших самых важных клиентов, который, скажем так, совершил настоящую революцию в производстве органических продуктов. Клиент приобрел службу доставки и желает объявить об этом в понедельник, до открытия фондовых рынков. Мы с Дэвидом намеревались скататься в выходные в Филадельфию, чтобы посвятить моих родителей в наши декабрьские планы. Но поездку придется отменить. В 8 вечера, сгорбившись над грудой документов в переговорной, я звоню Дэвиду. Вокруг роятся 12 юристов и четверо надрывающих глотки партнеров фирмы. Стол завален опустошенными контейнерами из-под китайской лапши. Не переговорная, а поле битвы. Красота. «Слушай, я застряла на работе на все выходные», — креплю я. «Домой меня не жди. Да и с Филадельфией ничего не выйдет». В трубке фоном бубнит телевизор. «Что случилось?» «Дело чрезвычайной важности. Больше ничего сказать не могу». «Вот черт», — расстраивается Дэвид. «Все планы псу под... 3 дня буду дневать и ночевать в офисе. Я кашляю, прочищаю горло. Может, махнем к родителям на следующие субботу-воскресенье? Я еду к Пату на мальчишник». «Ах да, в Аризону. И какого лешего он туда едет, не понимаю. Он ведь терпеть не может накачиваться пивом и стрелять по мишеням. Да и с Патом в последнее время почти не видится». «Ничего страшного», — успокаивает меня Дэвид. «Позвоним и все им расскажем по телефону. Они и этому будут невероятно рады. А то, мне кажется, твоя мама начинает во мне разочаровываться». «Мои родители без ума от Дэвида. А как иначе? Он вылитый мой брат. Точнее, мой брат наверняка стал бы копией Дэвида, сложись все по-другому. Таким же умным, спокойным, невозмутимым. С Майклом никогда не было проблем. Он не отлынивал от рутинной домашней работы. Когда его сверстники клянчили у родителей ключи от машины, он участвовал в юношеских конференциях, моделирующих работу Организации Объединенных Наций. Он наверняка подружился бы с Дэвидом. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Как жаль, что его нет сейчас с нами. Как жаль, что его больше с нами не будет. И он никогда не порадуется моим успехом на работе и не забежит к нам с Дэвидом в гости. И он никогда не примет приглашение на нашу свадьбу. Столько лет прошло, а мне до сих пор больно. 2 года после того, как мы объявили о помолвке, родители беспрестанно нудели, когда же мы сообщим им дату свадьбы. С тех пор они немного успокоились. Но я знаю, они ждут, не дождутся, когда мы, наконец, вступим в брак. Дэвид заблуждается. Им так не терпится поженить нас, что они будут прыгать до потолка, даже если мы по-тихому распишемся в ближайшем отделении мэрии. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Кстати, мой папа вроде бы собирался наведаться в город на следующей неделе». «Следующий четверг», — поправляет меня Дэвид. «Я уже пригласил его на обед». «Ты прелесть». Дэвид хрюкает от удовольствия. В переговорную входит Олдридж. Я сбрасываю звонок, даже не сказав Дэвиду пока. Он не станет на меня дуться. Он поступал точно так же, когда работал в Тишмане. «Как наше дельце?» — улыбается Олдридж. Обычно ведущий партнер фирмы не интересуется у старшего юриста, как продвигается дельце колоссальной важности, а идет с этим вопросом прямиком к старшему партнеру. Но с самых первых моих дней в Вочтеле между мной и Олдриджем установились, на удивление, теплые отношения. Время от времени он приглашает меня в свой кабинет и подробно расспрашивает о работе или помогает дельными советами. Я знаю, что мои коллеги лопаются от зависти и внутренне ликую. Есть несколько путей продвижения по карьерной лестнице в фирме, занимающейся корпоративным правом, и стать любимчиком ведущего партнера — один из них. Большинство корпоративных юристов — не только знатоки своего дела, но и настоящие акулы-людоеды. Чего не скажешь про Олдриджа. На моей памяти он ни разу не повысил голос. Он умудряется совмещать работу с личной жизнью. Со своим супругом Джошем они вместе уже 12 лет. У них есть дочка Соня. Ей недавно исполнилось 8. Его кабинет заставлен открытками с рождественскими поздравлениями и семейными фотографиями. Вот Соня в школе. Вот они все вместе на отдыхе. Настоящая жизнь за пределами этих 4 стен. «Работаем, не покладая рук», — докладываю я. «Однако несколько документов надо будет подписать в воскресенье». «В субботу», — поправляет меня Олдридж, вызывающе вздергивая бровь. «Да, я оговорилась, в субботу», — не моргнув глазом, соглашаюсь я. «Никто не хочет перекусить?» Олдридж поворачивается ко всем присутствующим. Помимо контейнеров от китайской лапши, на столе для переговоров валяются обертки от бургеров из пальмовой ветви и упаковки из-под мелко рубленного салата из настоящей Италии. Однако, когда кипит такая грандиозная работа, аппетит разыгрывается волчий, и есть хочется постоянно. 15 юристов одновременно вскидывают головы, осоловело хлопая глазами. «Спасибо, Майлз, мы сыты», — отвечает за всех Шерри, старший партнер, ведущий это дело. «Мич!» — трубно взывает Олдридж к секретарю, стоящему от него не более чем в 3 метрах. «Позвони-ка в пекарню Левен и закажи нашим непревзойденным сотрудникам чего-нибудь с кофеином и сахаром». «Право слово!» — хмурится Шерри. «Мы наелись под завязку». «А выглядите голодными!» — усмехается Олдридж и выходит из переговорной. Я искоса наблюдаю за Шерри. Кидая в спину Олдриджа испепеляющие взгляды, она яростно встряхивает головой и возвращается к высящейся перед ней горе документов. Я ее не осуждаю. Порой широкие жесты унижают почище явного пренебрежения. Будь у Шерри время, она, возможно, тоже баловала бы нас всяческими вкусняшками. Но времени у Шерри нет. Это привилегия сильных мира сего. Насмотревшись телесериалов, люди не весть что воображают себя о корпоративных юристах. Однако в действительности с героями мыльных опер мы не имеем ничего общего. Ни Шерри, ни Олдридж, ни я не участвуем в судебных разбирательствах, не представляем в судах ничьих интересов. Мы занимаемся сделками, а не тяжбами. На нашем попечении коммерческие операции компаний. Мы готовим документы для слияний и поглощений. Помогаем корпорациям выйти на фондовый рынок для публичного размещения акций. Главный герой форс-мажоров Харви занимается как бумажной волокитой, так и судебными баталиями. На практике же юристы нашей фирмы, оспаривающие дела в суде, понятия не имеют, чем мы занимаемся в этом конференц-зале. Они уже лет 10 как не касаются никаких документов. Люди полагают, что ниша корпоративного права, которую мы занимаем, довольно-таки непритязательно. Ни тебе жарких судебных прений, ни тебе блестящих телеинтервью. Однако я скажу им одно. Ничто не сравнится с сокрушительной мощью печатного слова. Что написано пером, не вырубишь топором. А пером пишем именно мы. Я люблю строгий порядок проведения сделок и кристально ясный язык документов, где нет места двоякому толкованию или ошибкам. Люблю четкие и однозначные формулировки, в которых белое — это белое, а черное — это черное. Я люблю трубный глаз апокалипсиса, когда при завершении сделки, особенно сделки мирового масштаба, которым, естественно, и занимается Watchtel, возникают непреодолимые препятствия, и все так кропотливо созданное нами летит в тартарары. Люблю сумбур, разлад и панику, и тот сладостный миг, когда в разгар самого безнадежного отчаяния все вдруг разрешается само собой. Стороны приходят к согласию и подписывают договоры. Сделка заключена, дело сделано. Это ли не великое счастье? Никакой день в суде не способен вызвать во мне подобную эйфорию. Договоры скреплены, припечатаны словом. Непреложны. Можно сколь угодно жонглировать ничего не значащими словами, убалтывая судей и присяжных. Но попробуйте поймать эти слова и перенести на бумагу, написать их черным по белому, связать нерушимыми узами, так, чтобы они уже никогда не разошлись с делом. Это ли не высочайшее искусство? Это ли не истинная поэзия? В субботу я забегаю домой, чтобы принять душ и переодеться. И только в воскресенье за полночь, нога за ногу, возвращаюсь, чтобы, наконец, всласть отоспаться. Дэвид уже видит 10-й сон, но на барной стойке меня ждет записка, а на полке в холодильнике моя обожаемая паста с сыром и перцем из Лартузи. Дэвид, он такой, всегда позаботится и о моей любимой пасте, и о моей любимой шоколадке. Он тоже все выходные провел в офисе, но в отличие от меня и моих коллег, сотрудники хедж-фонда распоряжаются своим рабочим временем по собственному усмотрению. Я же завишу от прихотей партнеров и клиентов и капризов фондовых рынков. Разумеется, фондовые рынки влияют и на хедж-фонды, однако компания Дэвида занимается долгосрочными инвестициями, и ежедневные авралы его работникам неведомы. «Мой кабинет — моя крепость», — шутит Дэвид. У меня два пропущенных звонка и три текстовых сообщения от Беллы. Я не отвечала ей все выходные, точнее, всю неделю. Она не знает, что мы с Дэвидом заново обручились на полу в гостиной и всерьез решили пожениться в декабре сего года, как только у нас выдастся свободная минутка. Я быстро набираю ей послание. Все выходные трудилась без продыху, позвоню завтра. Я не спала почти трое суток, однако меня переполняет бешеная энергия. Документы подписаны. Завтра, то есть уже сегодня, наши клиенты объявят о приобретении компании с годовым оборотом в миллиарды долларов. Это позволит им не только расширить свое присутствие на мировых рынках, но и облагодетельствовать человечество самыми современными технологиями покупки еды. Я словно под кайфом. Со мной такое бывает, когда мы закрываем важное дело. Я никогда не пробовала кокаин, если не считать того ночного недоразумения в колледже, но, думаю, ощущения схожие. Сердце готово выскочить из груди, зрачки расширены. Я вот-вот пущусь вскачь, пробегу марафон. Мы победили! Я беру со стойки початую бутылку кьянти и наливаю вино в бокал. Присаживаюсь за кухонный столик и смотрю в большое окно, выходящее в парк. Там царит полумгла, и лишь огни фонарей освещают деревья и дорожки. Когда я только-только переехала в Нью-Йорк, я частенько околачивалась возле Граммерси-парка, мечтая, что когда-нибудь перееду сюда жить. Время пришло, и нам с Дэвидом вручили ключ от ограды парка. Теперь мы можем там гулять, когда нам вздумается. Но мы, естественно, не гуляем. Нам не до того. Мы сходили в парк в тот единственный день, когда получили ключ, откупорили бутылку шампанского, долго ждавшую своего часа, поздравили друг друга и больше туда не наведывались. Впрочем, смотреть на него из окна тоже сплошное удовольствие. Наш дом расположен очень удобно, в самом центре. Я даю себе обещание, что как-нибудь на днях мы с Дэвидом спустимся в парк со стаканчиками холодного кофе и поговорим о намечающихся свадебных торжествах. У нас восхитительная квартира. Две комнаты с высоченными потолками, кухня со всем необходимым, столовая, ниша для телевизора и уютный альков с диванчиком. Все убранство выдержано в серо-белых тонах, пастельных и уютных. Не квартира, а загляденье. Просто картинка. Предел всех моих желаний. Я перевожу взгляд на свою руку с обручальным кольцом. Цепь, сковавшую нас с Дэвидом нерушимыми узами. Допиваю вино, чищу зубы, умываюсь и крадусь в постель. Снимаю кольцо и оставляю его в вазочке на прикроватной тумбочке. Кольцо многообещающе поблескивает в темноте. Я клянусь ему, что завтра с утра первым делом позвоню организатору свадеб.